На сегодняшний день люди, чьи истории я описал, являются обладателями серьезного, стабильного дохода. Некоторые из них успели побывать в разных странах, на международных конференциях MLM-компаний, партнером которой они являются. И знаете, что интересно? Когда я начал заниматься этим бизнесом, я знал только троих из них. С остальными я познакомился уже в процессе создания бизнеса. Кстати, интересный вопрос. А что, если вам предложил заниматься этим бизнесом или дал послушать эту книгу человек, которого вы не знаете? Иногда люди подозрительно относятся к предложениям, сделанным им незнакомым человеком, опасаясь, что их могут обмануть, либо использовать в собственных корыстных целях. Что ж, должен сказать вам с полной уверенностью, в бизнесе MLM практически невозможно обмануть. Этот бизнес устроен таким образом, что в нем выгодно только помогать. Вам предложил заняться этим бизнесом человек, которого вы не знаете. Это же здорово. Возможно, у вас появится новый друг. В любом случае, независимо от того, кто показал вам возможности этого бизнеса, вы можете через этого человека познакомиться с успешными людьми, вышестоящими спонсорами. Можете посещать проводимые ими занятия и тренинги, посещать семинары, и в конечном итоге вы можете реализовать для себя все то, о чем я рассказал в этой аудиокниге. Однако вернемся к описанным мной историям успешных людей. Что самое главное можно из них вынести? Все вместе они являются иллюстрированным примером одного из наиболее замечательных свойств бизнеса MLM. Это свойство заключается в том, что бизнес MLM фактически лишен каких бы то ни было ограничений.